Глава 21. Учитывая все то, что я успел узнать о Сане, содержимое ящика могло оказаться любым. Однако практически все находившееся там было вполне предсказуемо. Первое – это папка с бумагами. Внутри я обнаружил осмотры пациентов, распечатанные больничные листы и списки людей. Так, думаю, это как раз улики о незаконной деятельности Сани. Открытие больничных листов за деньги. Второе, что я обнаружил в ящике, это нераспечатанная пачка презервативов. В моем мире такие тоже были, так что узнать было легко. Даже защитная пленка не снята. Саня надеялся, но надежды были напрасными. Третьим предметом была записная книжка в коричневом кожаном переплете. Открыв ее, я понял, что Саня вел некоторое подобие личного дневника. Чужие дневники читать нехорошо, но Саня — это теперь я, так что надо познакомиться с ним поближе. Я открыл первую страницу. Записи начинались с августа прошлого года. 15 августа. Какая же все-таки дыра, ненавижу Аткарск. Думал, в Саратове плохо, но тут вообще жопа мира. Старая больница, оборудования нет, ничего вообще нет. Да и живу в дыре, на большее денег не хватило. И то пришлось хозяину наврать с три короба, ремонт, мол, сделаю. Ага, сейчас. Отстой, короче. Надо проработать всего 3 года и смогу свалить отсюда. Только куда, хрен знает. Надо только денег за это время скопить. 3 сентября. Пропустил у бабки пневмонию, та чуть не умерла. Лавруша устроила разнос при всех, мол, я позор их больницы. Да у них тут и без меня позора хватает. Зато потом со Стасяном классно оторвались. Проснулся на полу у него в туалете. Бывает. 19 сентября. Со ставками что-то вообще не везет. Может, комп себе обновить. Правда, придется кредит взять, но отобью по-любому. Стас сегодня схему с больниками предложил. Сначала отказывался, но деньги там неплохие. Да и Шарфикову доверять можно, так что погнали. 7 октября. Мама звонила, спрашивала, как дела. Соврал, не хочу расстраивать. Стало стыдно. Она гордится мной, а я тут такое творю. Вечером напился. 14 ноября. С новым компом все равно не прет. Перестал платить кредит. Денег все меньше. Стас и Тоха обнаглели, за мой счет в Саратов уже второй раз скатались. Мол, потом наоборот за меня заплатят. Ну, конечно. 5 декабря. Нашел онлайн-психолога. Наталья Викторовна, 2000 за прием. Дорого, но надо попытаться. Рассказал ей все, обещала помочь. 12 декабря. Вторая сессия с психологом. Говорили про детство. Она спросила, а чего я хочу сейчас. Да хрен знает. Смысла. 26 декабря. Денег на психолога больше нет, да и хрен с ней, все равно лучше не стало. Завтра корпоратив, хоть там повеселюсь. Забуду на вечер, что я в полной жопе. 29 декабря. Колян занял 2000. Совсем офигел, под Новый год лишил меня денег. Потом обещал вернуть. Да не вернет он ни хрена. Новый год справлю один. Нажрусь и включу порнушку, чем не праздник. Зашибись, жизнь. На этом датированные записи заканчивались. В новом году Саня уже ничего не писал в дневник, возможно, не успел. Однако на новой странице была сделана запись. Не забыть позвонить Грише, чтобы не приезжал. Видеть его не хочу после того случая. Интересно, а что за случай такой? И почему сам Гриша ничего об этом не говорил? Надо бы узнать. Вообще, после прочтения дневника отношение к Сане у меня поменялось. Да, он сам постепенно и методично загонял себя в эту жопу. Впал в депрессию, не справился с переездом в маленький город. Но он пытался хоть как-то это исправить. Не смог, но пытался. Теперь я, по крайней мере, чуть больше понимал самого Саню. Ничего, я разберусь с его наследием. Под дневником лежала пара ингаляторов, обертки из-под конфет и несколько ручек. Вот и весь клад. Так, еще надо узнать, кто такой Колян. Он должен Сане 2000, а в моем положении каждые деньги на счету. Так что надо его разыскать. Пока что в поликлинике человека с таким именем я не встречал. Что же по поводу папки с больничными? По-хорошему надо уничтожить эти улики, но пока что я решил этого не делать. А вдруг эти бумаги пригодятся, чтобы защитить себя в случае чего? Оставлю, но сегодня же заберу на хранение домой. Нечего такое хранить на работе, даже в закрытом ящике. Заодно нераспечатанную пачку презервативов заберу. А то кто знает, когда пригодится. Убрал все пока что назад в ящик и закрыл на ключ. И мне в дверь как раз постучал следующий пациент. Работа продолжалась. Следующие несколько часов прошли уже в привычной рутине. К часу дня прием закончился, а значит, пора было приступать к другим делам. Я решил начать с поиска отделения профилактики. Вышел из кабинета, закрыл дверь на ключ, отправился в регистратуру. «Александр Александрович, добрый день!» Откуда-то из-за шкафа тут же выскочила Виолетта. «Я вам кучу спасибо хотела сказать!» «Кучу спасибо! Оригинально!» «Как тетя?» — поинтересовался я. Прошлое дежурство оказалось таким загруженным, что даже не спросил у Лысовой. «Гораздо лучше, в среду выпишут», — ответила девушка. «Ваша заслуга! Она уже по котам своим соскучилась. Каждый день про них говорит». «Рад это слышать!» — кивнул я. «Александр Александрович, а сегодня...» Ей было неловко об этом просить, но она явно хотела, чтобы я заехал и покормил котов еще раз. В принципе, мне все так же было по пути, и тем более у меня была ответная просьба. «Если вы мне проведете подробный мастер-класс по заполнению журналов», — улыбнулся я, — «а то мне их сегодня снова сдавать, и я по-прежнему не умею этого делать. Так мы оба извлечем выгоду из этой ситуации». «Конечно, проведу», — воскликнула она. «После вызовов ваших тогда? Или как?» «Да, лучше после», — кивнул я. «Сегодня же не короткий день, так что успеем занести. Спасибо». «И вам спасибо». Она снова передала мне ключи. «Выручаете меня». Я собрался уходить, но тут вспомнил, что пришел-то я вообще-то по другому вопросу. «А где у нас отделение профилактики?» — спросил я у Виолетты. «Так на первом этаже», — с готовностью ответила она. «Как вот сейчас выйдете из регистратуры налево и до конца. У них в закутке там 3 кабинета». «Спасибо», — улыбнулся я. Вышел из регистратуры и отправился на поиски. Отделение нашлось довольно быстро. Точнее, это и правда просто были 3 кабинета в конце коридора, а между ними стояла скамейка для пациентов. Табличек на дверях не было, так что я постучал и наугад вошел в первый из них. Кабинет был небольшим. 2 стола с компьютерами, стеллажи с папками, кушетка, ширма, весы, ростометр. Отлично, тут есть весы. Надо узнать, могу ли я ими пользоваться. Дома весов не было, а вес нужно было как-то отслеживать. За одним столом сидела женщина лет 55, полная в очках и с пробивающейся сединой в собранных в пучок волосах. За вторым столом девушка лет 25. Стройная, с ярко-рыжими кудрявыми волосами, собранными в хвост за спиной. На лице россыпь веснушек. «Добрый день», — поздоровался я сразу с 2. «Я Агапов Александр Александрович, врач-терапевт». «Знаем мы», — поджала губы женщина в очках. «Надо же, доктор впервые за полгода нашел дорогу в наше отделение. А я думала, вас вообще не существует». Радушный прием. Впрочем, как и всегда. Я бы удивился, если бы Саню здесь встретили хорошо. «А вас как зовут?» У них не было бейджей, а мне надо было знать, к кому я обращаюсь. Тем более я уже понял, что Саня тут не бывал, а значит, не знакомился. «Ирина Петровна», — ответила женщина в очках. «А это Вика». «И что вы хотели, Александр Александрович?» «Узнать про диспансеризацию», — ответил я. «Сегодня наша заведующая дала нам задание...» «Конечно, потому что совсем обленились», — перебила меня Ирина Петровна. «Никого не присылайте, а у нас планы горят. Вам-то плевать, а нам потом без премии сидеть. Да и зарплату Власов явно урежет за невыполнение плана». «Так я и хотел узнать, что от меня требуется», — холодно сказал я. «Истеричная какая-то женщина. Я все понимаю, но это начинало утомлять». «Отправлять людей на диспансеризацию», — гордо ответила та. «И я не буду тратить свое время и объяснять вам, как нужно работать. «И не сможете, ведь вы медсестра, а я врач», — резонно отметил я. Та покраснела от злости. И тут со своего места вскочила Вика. «Доктор, давайте я вам все объясню», — воскликнула она. «Пойдемте во второй кабинет, не будем мешать Ирине Петровне». Она первой выскочила за дверь, не давая мне выбора. Впрочем, сейчас я был с ней согласен. «Всего доброго», — чинно сказал я Ирине Петровне. Та хмыкнула и ничего не ответила. Вика провела меня во второй кабинет отделения. Там был всего один стол с компьютером, аппарат ЭКГ и два шкафа с папками. «Мы здесь ЭКГ снимаем», — пояснила она. «Расшифровывать все равно врачу носим, но, по крайней мере, снимать я точно умею». «Давай на «ты», — решил предложить я. Вика мне понравилась, она хоть бы предложила свою помощь. «Наедине я не против, но при Ирине Петровне лучше на «вы», — ответила она. «Строгая, просто жуть. Еще устроит скандал, что мы с тобой спим вместе. Она такое очень не любит». «Почему?» — удивился я. «Не то чтобы я собирался спать с медсестрами, но звучит странно. Это же личная жизнь, и она ее не касается». «Это ее личная драма», — отмахнулась Вика. «Не хочу рассказывать, не мои личные истории же. Давай лучше к делу». Я кивнул. Личные истории меня мало интересовали, да и времени было в обрез. «В общем, народ проходит обследование для раннего выявления заболеваний», — начала Вика. «Оно называется диспансеризация. Важно не путать его с диспансерным наблюдением, которое заключается в осмотре пациентов с уже выявленными заболеваниями, гипертонической болезнью, например». Про диспансерное наблюдение я поверхностно уже знал. Для этого-то я и пересматривал списки населения на своем участке. Пациенты с хроническими заболеваниями должны были быть на контроле. Анализы, осмотры, коррекция терапии. «И как часто проводится диспансеризация?» – спросил я. У диспансерного наблюдения был целый приказ с необходимыми сроками. Подозреваю, что и диспансеризации есть такое. «До 40 лет раз в 3 года, а после 40 лет каждый год», – терпеливо ответила Вика. «Она включает в себя измерение роста, веса, заполнение анкет, ЭКГ, анализы крови, флюорографию. У женщин еще гинеколог. В определенные года кал на скрытую кровь. В общем, все по списку. И обследование – это работа наша, отделение профилактики. А врача у нас и нет, хотя должен быть. Да и из персонала только мы вдвоем. Иногда нам прививочный помогает, правда». «Ой, отвлеклась». «А в чем тогда задача врача-терапевта?» – направил я ее в нужное русло. «Присылать нам людей со своего участка», – пожала она плечами. «Тут каждый как хочет. Обзванивает, с прием направляет. Кто-то даже листовки раздает о диспансеризации. Главное, чтобы приходило определенное количество человек». «Понятно. Очередная задача из категории невыполнимых, которую нужно выполнить». «Понял», – кивнул я. «Как вы работаете? Каждый день?» «Даже по субботам», — вздохнула Вика. «И работаем прямо до 6 вечера, до закрытия поликлиники. Так что живу с одним выходным в неделю». «Недостаток кадров не щадит никого». «Кстати, кое-чем могу помочь», — добавила девушка и полезла в один из шкафов. «У вас какой участок?» «5-й», — отозвался. «Ох», — Вика покачала головой. «Вот список пациентов вашего участка. Это те, кому положена диспансеризация в этом году. Только тут без номеров». «Номера в миссии найду», — успокоил я ее. «Спасибо большое, это и правда мне очень поможет». Я забрал список и покинул отделение профилактики. Вернулся к себе в кабинет, начал просматривать список. «Так, 20 человек пригнать за эту неделю. Надо обзванивать минимум по 5 человек в день или приглашать с приема. Так, с сегодняшних вызовов можно пригласить. И позвонить лучше больше, чем меньше». Я принялся обзванивать пациентов. Как обычно, кто-то не отвечал, но кто-то брал трубку. Пара людей из 10 обзвоненных даже согласилась прийти. Для начала неплохо. После этого я занялся текущими делами, препаратами и инвалидностями. А через полчаса наступила моя очередь ехать на вызовы, и я поспешил на улицу. Костя уже ждал возле поликлиники. «Добрый день!» — как-то мрачно поздоровался он. «Садись!» Я расположился на заднем сиденье и протянул ему список вызовов. Он принялся насупленно его изучать. «Снова бабки с давлением вызывают. Сколько можно уже?» Заводя машину, пробурчал он. «Поехали!» «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Да, прошел слушок, что зарплату еще больше урежут», — вздохнул он. «А куда уж больше? Я уже получаю 14 в месяц. А у меня жена в аптеке работает продавцом и получает 25. А я...» Да, эту же проблему мне озвучивал и Гриша. В городе невозможно было найти работу с хорошей зарплатой. Так что те, кто был трудоустроен получше, держались за свои рабочие места всеми силами. «Обидно», — с пониманием ответил я. «К сожалению, ничем помочь не могу». «Да я знаю», — вздохнул он. «Прости, что вывалил. Вот первый адрес уже». Мы подъехали к пятиэтажке. Вызов был на второй этаж, что не могло не радовать. Лестницы все еще были злом. Дверь открыла женщина лет 35, растрепанная, встревоженная. «Доктор?» — быстро спросила она. «Проходите скорее. Думала скорую вызывать. Но они как узнали, что врач участковый поедет, не стали вызов брать. А мама совсем плоха, не знаю, что с ней». Я разулся, прошел в квартиру. Двухкомнатная, обставлена неплохо, сделан ремонт. В одной из комнат на кровати лежала женщина лет 65, бледная, худая, осунувшаяся. Дышала часто и поверхностно. «Что беспокоит?» — расположив пакет с инструментами, спросил я. «Слабость ужасная», — с трудом ответила пациентка. «Встать не могу, кружится все». «Она так с утра не встает, а раньше все было хорошо», — торопливо добавила молодая женщина. «Вчера тоже на слабость жаловалась, еле ходила». Я достал тонометр и измерил давление. 80/55, очень низкое, пульс повышен, кожа сухая, бледная, язык в белом налете. «Хронические заболевания есть?» — спросил я. «Артрит», — отозвалась дочь пациентки. «У нее коленные суставы постоянно болят. И гипертоническая болезнь, но тут обычно препараты хорошо помогали. Мы к платному кардиологу ходили, к вашему в поликлинике доверия нет». «К Лавровой-то?» «С удовольствием бы выяснил, в чем суть претензий, но это неэтично». «А с суставами ходили к кому-то?» — спросил я. По всему было видно, что дочь заботилась о здоровье своей матери. «Да, конечно», — поспешила ответить она. «Преднизолон назначили, по 20 миллиграмм в день, и к нему омепразол еще для желудка». «Эта комбинация преследует меня чуть ли не с самого первого дня перерождения в новом мире». «Только преднизолон я не пью сейчас», — слабым голосом заявила пациентка. «Почему?» — насторожился я. «Да суставы не болят сейчас. Зачем пить?» — ответила она. «Вот и бросила». «Мама!» — укоризненно воскликнула дочь. «Ну ты чего? Доктор же говорил не делать так». «Вы резко бросили или постепенно?» — уточнил я. «Резко», — ответила пациентка. «Это важно». Я вздохнул. Разумеется, это было очень важно. Преднизолон — это глюкокортикостероид, гормон коры надпочечников. Когда человек принимает его долго, надпочечники хуже начинают вырабатывать собственные гормоны. Зачем, если они поступают извне? И при резкой отмене не успевают восстановиться. Возникает синдром отмены, острая надпочечниковая недостаточность, низкое давление, слабость, головокружение. Если не лечить, то криз, шок, смерть. «Резко бросать нельзя», — строго сказал я. «Преднизолон отменяется постепенно, по 5 миллиграмм в неделю, чтобы надпочечники успели восстановиться. А лучше вообще не отменять его без распоряжения врача». «Поняла», — виновато ответила пациентка. «А сейчас-то что делать?» «Возобновим преднизолон», — ответил я. Дочь тут же метнулась на кухню и вернулась с упаковкой таблеток. «Так, выпейте сейчас 10 миллиграмм», — распорядился я. «Неделю пейте так, потом можно снизить до 5. Но лучше повторно сходите к ревматологу, он осмотрит суставы». Я был врачом общего профиля. Воспаления в суставах не видел, но раз они ходят к конкретному врачу, то пусть и продолжат лечение у него. «А быстро и лучше станет», — взволнованно уточнила дочь. «Уже через час», — успокоил ее я. «Так, больше воды сегодня пейте и отдыхайте, даже когда лучше станет. Пусть организм восстановится». Выписал им все рекомендации и вышел из квартиры. «Это же надо, самостоятельно отменять препарат». Впрочем, частая история. Сел в машину, и мы поехали на следующий вызов. Остальные вызовы я прошел довольно быстро. ОРВИ, обострение радикулита, снова ОРВИ. Две женщины с давлением, просто скорректировал препараты. В поликлинику вернулся на удивление рано, в 4 часа. Оно и к лучшему, больше времени на решение других дел. Как минимум, надо разобраться с журналами, а также с инвалидностями. В частности, с инвалидностью простого Екатерины Владимировны. «Доктор, ну что вы, пойдемте учиться заполнять журналы?» Поймала меня Виолетта. Я кивнул. Снова прошляпил часы работы столовой, так что с едой придется ждать до ужина. А работу делать надо. Мы прошли в мой кабинет, и она достала огромные тетради в синей обложке. «Так, у нас есть пациенты по ОМС и ДМС», — начала объяснять она. «По ДМС мы не можем проводить обращениями, только посещениями. Сюда входят, например, военные. Те, у кого нет полиса обязательного медицинского страхования. Обычно они наблюдаются в своих учреждениях, но к нам могут попасть на экстренный прием». Я кивал, стараясь все внимательно запомнить. Нюансов в этом мире, конечно, огромное количество. Каждый день учусь чему-то новому. «ОМС – это обязательное медицинское страхование», – продолжила Виолетта. «И тут уже мы можем писать обращения и посещения». Следующие полчаса она терпеливо объясняла мне все тонкости. Кодировка диагнозов по системе МКБ-10, расшифровка. В принципе, все было понятно, но времени это отнимало довольно много. Обычно это делали как раз медсестры, так что в очередной раз почувствовал, как мне не хватает своей медсестры. Виолетта закончила с объяснениями и ушла в регистратуру. Я решил перед тем, как идти и относить журналы, зайти к хирургу. Мне нужно было заняться оформлением инвалидности Простовой, а Савчук говорила, что узкие специалисты могут съездить на дом. Кабинет хирурга нашелся на втором этаже. На мой взгляд, не самое удобное расположение подобного кабинета. К хирургу часто ходят с травмами на костылях. Как таким пациентам прыгать по лестнице? Постучался и вошел внутрь. Кабинет был довольно просторным. Два стола, один из которых с компьютером, кушетка, шкафы с инструментами и перевязочными материалами. На стенах висели анатомические плакаты, довольно старые. За столом сидел мужчина лет 70. Гладко выбритое морщинистое лицо, седые волосы, зачесанные назад, синий хирургический костюм. Компьютера рядом не было, и он вручную что-то писал в журнале. «Здравствуйте», — обратился я к нему. «Молодое поколение», — улыбнулся он. Я заметил, насколько же пронзительно голубые у него глаза. «Рад видеть, молодой доктор». «Агапов Александр Александрович. Думаю, он и так знает, но лучше представиться». У хирурга стояла табличка на столе, и мне удалось выяснить, что он Гуров Б.Ю. «Что привело вас ко мне?» – поинтересовался хирург. «У меня на участке есть пациентка, Простова Екатерина Владимировна», – начал объяснять я. «У нее ревматоидный артрит, и я оформляю ей группу. Женщина не ходячая, поэтому группу я оформляю на дому, и мне нужен ваш осмотр». Гуров тяжело вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Молодой вы совсем», — заключил он. «Я тоже таким был. Девки штабелями ложились, и море было по колено. И тоже хотел изменить мир». Он отвернулся и с тоской посмотрел в окно. «Вы-то к чему?» — осторожно спросил я. «К тому, что теперь мне 70 лет», — ответил хирург. «На дом я не езжу, и в поликлинике работ хватает. Раз ей надо, пусть приходит на прием сама». И снова проблемы. Хотя я чего-то подобного и ожидал. Вот сразу было предчувствие, что с этой инвалидностью все будет сложно. «Но она не может», — возразил я, — «не ходячая». «Ревматоидный артрит. Ходить точно может, хоть и с трудом», — ответил тот. «И вы явно будете вызывать ей социальное такси и привезете на рентген суставов. Вот, когда привезете, подойдете ко мне, и я ее осмотрю». Это было логично и удобно. Я о таком варианте думал, но не знал, что хирург на это согласится. «Договорились», — кивнул я. «Спасибо вам». «Да не за что, молодой человек», — Гуров улыбнулся. «Всегда рад помочь молодому поколению. Был бы не против еще с ним поболтать, но сейчас надо было бежать, а то снова не успею сдать журналы». Гуров показался очень приятным врачом, и я знал, что он мог научить чему-то новому. «А как вызывается социальное такси?» — напоследок уточнил я. «У вас это делается через старшую медсестру отделения», — ответил хирург. «Относите ей заявку, а она передает ее главному врачу». «Спасибо». Я еще раз кивнул и покинул кабинет. «Значит, нужно снова сходить к Татьяне Александровне. Заодно узнаю, взяла ли она кровь у Простовой». Захватил журналы, накинул куртку и отправился в главный корпус. Как теперь в глаза-то Светику смотреть после всего, что я о ней знаю? Правда, до нужного кабинета я не добрался. Прямо в коридоре мне пришло СМС-сообщение от главного врача с приказом зайти к нему. Так что я решил сразу направиться туда. Первый раз я был тут как раз ровно неделю назад. Символично. Власов сидел в своем кабинете и держал в руках телефон. «Оперативно вы пришли», — хмыкнул он. «Только-только вам написал. Однако это вас не спасет». «Добрый день», — в ответ я решил поздороваться. «Вы о чем?» «Коровина. Вам эта фамилия говорит о чем-либо?» — спросил главврач. «Вообще ни о чем не говорила». Я помотал головой. «А зря», — хмыкнул тот. «Эта пациентка написала на вас заявление. Вы пытались ее изнасиловать прямо во время своего дежурства сегодня ночью».